Выждав некоторое время, Ташков зашел в помещение, где заморашка мыла посуду. Он и не подозревал, что сцена, которая сейчас разыграется, точь-в-точь напоминает сцену знакомства самого Олега с этой девчонкой. «Здравствуйте», — вежливо произнес Ташков, глядя ей в спину. «Здрасте», — буркнула посудомойка, не оборачиваясь. «Чего надо?» «Вас зовут Ира?» «Ира Терехина». «Ну, зовут. Мне надо с вами поговорить». Девушка обернулась и посмотрела на Ташкова неожиданно внимательными и цепкими глазами. «О чем?» «О вас». «Обойдусь», — презрительно бросила она и снова отвернулась надраивать кастрюли. «Неужели вам не интересно поговорить о себе?» — притворно удивился Ташков. «Вам даже не любопытно, что я хочу вам сказать?» «Про меня вы ничего интересного не скажете», — отозвалась Ира. «Я и без вас все знаю. Идите, гражданин, не отвлекайте, у меня видите, сколько работы». «И еще я хотел поговорить с вами об Олеге». Девушка замерла, и Ташков видел, как внезапно напряглась ее спина. Но она все равно не обернулась. Ну и выдержка у этой заморашки. «А что о нем говорить?» — спокойно сказала она наконец. «Вы давно его видели?» «Вам какое дело? Вы ему кто?» «Я ему начальник». «Это он вас, что ли, охраняет?» Ташков запнулся. Выходит, Терехина не знает, где работал Олег. Что он ей напел? И главное, зачем? Можно ли сказать ей правду или следует выкручиваться, чтобы она ничего не заподозрила? «Не меня лично, но подчиняется мне», — уклончиво ответил Александр. «Так вы ответите на мой вопрос?» «А зачем?» — по-прежнему равнодушно сказала Ира. «С какого счастья я должна отвечать на ваши вопросы?» «Я объясню, с какого. Олег пропал. Уже неделя, как мы не можем его найти, и я пытаюсь выяснить, кто, где и когда видел его в последний раз. Теперь понятно?» Терехина оставила свои кастрюли и сковородки и повернулась к нему всем корпусом, держа на весу мокрые по локоть руки. «Как это пропал?» — беспомощно переспросила она. — «Куда пропал?» «Если бы я знал, куда, я бы к вам не пришел», — улыбнулся Ташков. «Он был здесь в прошлую пятницу, и больше я его не видела. Я думала, он по работе занят или заболел, даже не беспокоилась». «Что значит «был в прошлую пятницу»? Поточнее, пожалуйста. Когда пришел, когда ушел, куда направился?» «Пришел, как обычно, в начале 11-го. Ушел вместе со мной около половины 1-го. «И куда вы пошли вместе?» «Ко мне». «Он всегда провожал вас после работы и заходил к вам домой?» «Нет, не всегда, иногда только. Чаще доводил до дома и прощался». «И как долго это продолжалось?» «Недолго». «Поточнее, пожалуйста», — снова попросил Ташков. «Да что вы пристали?» — внезапно вспыхнула Ира. «Если он пропал, то ищите, куда делся. А не вы спрашиваете, сколько времени мы знакомы». «Это очень важно, Ирина. И я прошу вас ответить», — мягко, но настойчиво произнес он. «Не морочьте вы мне голову», — она повысила голос. «Как будто если мы с ним знакомы год, то он от меня пошел направо, а если полгода, то налево. Домой он пошел от меня, ясно вам? Я так и знала, так и чувствовала, что он во что-нибудь впутается. Тоже мне частная охрана. Как будто честным людям охрана нужна. У честных людей денег всегда мало, они без охраны обходятся. А вот те, кого охранять нужно, самые что ни на есть преступники, бандиты и сволочи. Все, гражданин, разговор окончен. Не знаю я, где ваш Олег скрывается, и валите отсюда. А если найдете его, так передайте, чтобы не смел близко ко мне подходить». Ташков видел, что она чуть не плачет, но держится молодцом. Но надо же, какая девчонка! Просто чудо! Откуда в наше смутное время такие берутся? Чтоб не смел близко подходить. Ишь ты! Настоящий пролетарий, которому нечего терять, кроме своих цепей, потому и не боится ничего и никого. Знает, что взять с нее нечего, небось, впроголодь живет. Вон мордашка-то бледная какая. Он больше не произнес ни слова. Тихонько вышел в коридор, перекинулся еще парой слов с гардеробщиком и устроился в своей машине на улице прямо перед входом в ресторан. Пусть девочка поостынет, подумает, скажет сама себе всякие гадости про Олега, который работает в частной охране и вляпался в какое-то криминальное дерьмо, из-за чего вынужден теперь где-то скрываться от праведного гнева. Пусть убедит себя в том, что Олег — человек нехороший и сочувствия недостоин, а потом Ташков подойдет к ней и скажет, что Олег погиб и что на самом деле он работал в ФСБ. Александр знал по опыту, что человек, чье негодование оказывается несправедливым, испытывает острое чувство стыда и желание немедленно загладить свою вину. И в этом состоянии частенько рассказывает много интересного, стараясь угодить собеседнику и оттого плохо контролируя собственную речь. Все было рассчитано правильно, но почему-то не сработало.